Глава 18. Западные ворота стаба Восточной, 3 часа. Боец охранения быстрым шагом приближался к караулке. — А кто ворота открывает? Еще рано по графику, — обратился боец к дежурному с недоумением. — Я открываю. Дежурный подошел к бойцу и резким движением ударил его ножом в живот. Боец с удивлением и ужасом на дрожащем лице в немом крике попытался убрать нож. Дежурный свободной рукой обнял бойца и вогнал лезвие еще глубже. Затем резко провернул на 90 градусов рукоять и рванул на себя. Тело, содрогаясь и обильно заливая пол багровым, скатилось по стенке. «А ты точно уверен, что это она?» Вепрь с серьезным видом смотрел Нику в глаза. «Да на все 100!» «Что же это получается? Жена Канта, она же сестра Горыныча, она же Анна, по какому имени я ее всегда знал все эти годы, каким-то образом выжила и переметнулась к Мурам, не укладывается в голове. Хотя подожди-ка». Озарение отразилось на его лице. «Так вот почему она стерла память новичкам и тебе. Заметала следы. Ее могли раскусить по фотке. Вот же сука! А неделю назад мы их крупный лагерь разбирали всего лишь в одном дне пути от Восточного. А может, муры планировали осаду стаба?» Фил осторожно выдвинул предположение. «Селенок бы не хватило», — возразил серп. «Тяжелого вооружения не было, хотя минометы имелись. Трофеев выгребли наши немало». «Я не вижу другого объяснения. Самый близкий объект — это Восточный». Вепрь снова задумался. Загадочно осмотрел команду и продолжил. «А теперь главный вопрос. Знали ли Горыныч или Кант, что Анна Аида выжила?» Все задумались. «Так, что ж мы имеем?» Вепрь продолжил. «Во-первых, есть предательница, помогающая Мурам, которая знает Восточный как свои 5 пальцев. За последние лет 5 там мало что изменилось. Достраивались гражданские объекты в основном. Во-вторых, в стабе, который она планировала захватить, живут 2 родных человека, которые потенциально, ну, чисто гипотетически, могут встать на ее сторону. В-третьих, если Горыныч и Кант не знают ничего, то они могут повлиять на Анну. В-четвертых, мы с этими важными знаниями находимся хрен знает где, в середине пути от Восточного до предполагаемой базы этих тварей. И в-пятых, связи с центром нет. Какие будут соображения? Ну а если разделиться?» — предложил Фил. «Броневик один у нас. В деревне только гужевой транспорт был, да и тот сожрали местные». Болт скривился и отпил чай из кружки. «По карте впереди поселок должен быть», — Ник прикинул. «Часа 2 хода отсюда. Он покрупнее деревни, может, посовременнее даже. Там транспортом разживемся, ну, как вариант». «Решено. Выдвигаемся в поселок. Болт, тебя отправлю назад в Восточный. Стрелка с тобой поедет, прикроет. Как Черноту объедешь, уже начинай связываться с центром, а мы с пацанами навстречу Мурам выдвинемся». «Я назад не поеду». Стрелка надулась и сложила руки на груди. Вепрь тяжело вздохнул. «Командир, ну что я, маленький, что ли, чтоб сопровождать меня? Быстрее доеду один, да и вам спокойнее будет». «Вот и договорились». Раскинула стрелка руки в стороны, улыбнулась и вышла из комнаты. «Я еще свое слово не сказал вообще-то», — ей вдогонку возразил Вепрь. «Я в машине, если что», — донеслось с улицы. «Грузимся, поехали в поселок», — махнул рукой командир. «Разбаловал на свою голову. Чисто детский сад». Через 2 часа команда подъехала к небольшому коттеджному поселку в 2 параллельные улицы домовладений на 60 каждая, не больше. Треть из них еще не была сдана или достроена. Где-то не вставлены стеклопакеты в проемах для окон, некоторые участки частично огорожены, ну и так далее. Весь ужас, происходивший в поселке после переноса в улей, можно было наблюдать невооруженным глазом. Двери домов и калиток, ворота гаражей в основном были распахнуты настежь. По дороге разбросаны человеческие кости разного размера, куски одежды. Дополняли образ кровавого пиршества бурые следы и засохшие лужи. Команда заходила в поселок. «Фил, доложи, что на радаре». «Чисто, если не считать ползуна в одном из домов. Сигнал слабый». «На улице машин нет. Смотрим дворы и гаражи». Поселок вымер. Кто успел, спешно покидал это жуткое место на автомобилях. Но откуда им знать, что дороги из Улья не существует? На первой улице, кроме старенького «Жигуленка» бывших строителей, ничего не обнаружилось. Перешли на вторую. «Все, два дома осталось. Если и здесь облом, то будем искать сбежавших дальше по дороге». Серп ногой открыл калитку и вошел во двор. «Не факт, что в целом состоянии будут машинки», — добавил Фил. «Кстати, в этом доме ползун, похоже, в подвале. Или закрылся и обратился, или родные заперли от греха подальше». «А мы его убьем?» — грустно спросила Стрелка, шедшая сзади. «Я бы не стал», — ответил Вепрь. «Беспомощного убивать нельзя. Улей наказать может. Зайдем, посмотришь на него. Обычно это жалкое зрелище». Двухэтажный коттедж представлял собой куб из бетона и стекла. Тяжелую дверь вскрывать не стали, разбили стеклопакет и вошли внутрь. «А не похоже, что здесь живет семья. Напоминает больше берлогу холостяка. Все так же строго оформлено. Бывший хозяин еще тот эстет». Стрелка обвела взглядом помещение. «А что, много холостяков знаешь?» — подколол ее серп. «Двух, как минимум. Соседи мои через стенку». Стрелка открыла ящик на кухне. «Здесь элитный алкоголь, несколько бутылок. Серьезный дядька тут обитал». «Забираем», — отозвался Фил из глубины помещения. «Я нашел вход в подвал. Ник, пошли глянем. О, черт, закрыто. Здесь дверь металлическая. А вот зачем что-то закрывать?» «Правильно, чтоб никто не попал туда. Интересно». «Сейчас подсоблю». Сзади послышались тяжелые шаги Вепря. Два мощных удара сорвали дверь с петель. У Ника от увиденного демонтажа отвисла челюсть. Сила Вепря впечатляла. Вниз уходила бетонная лестница метра на четыре. В нос сразу ударил неприятный запах. Оно и понятно. В заперти неизвестное количество времени находилось существо. Фил спустился внутрь и присвистнул. «Подвал большой, под всю площадь дома. Да тут жить можно. Вон проектор, барная стойка. Опа, винная полка. Холодильничек маленький. Но открывать мы его, конечно, не будем». «Да здесь пирушка была». Ник тоже включил фонарь и двинулся следом. «Беспорядок, бутылки валяются, консервные банки». «Да это ползун, наверное, подъедал запасы, пока не обратился. А вот, кстати, и он, вернее, она, на диване валяется. Ник, подойди, глянь на барышню. Да не бойся, не укусит уже, сил не осталось». Ник подошел. На диване, свернувшись калачиком, лежала девушка в блузке, бывшей, по-видимому, белого цвета, и мини-юбке. От направленного в ее лицо луча фонаря она начала закрываться и тихонько постановать. «Фил, да ведь это человек». «Внешне, да, но попробуй ей дать кусочек сырого мяса, и ты увидишь, на что она способна». «Нет, Фил, ты не понял. У нее белая аура. Она иммунная», — прошептал Ник. В глубине подвала вдруг затарахтело, а через пару секунд помещение начало заполняться светом. «Тут комнатка с дизель-генератором оказалась. Вещь!» Из подсобки вылез довольный Вепрь, отряхивая ладони. «А вы чего удивленные такие? Это дело техники и никаких фокусов». «Вепрь, тут это, девчонка!» — криво улыбнулся Фил. «Иммунная». «Ну так а какого стоишь? Спасай человека, лыбиться после будешь». «А, да-да». Фил опомнился и засуетился у тела. В подвал по лестнице в припрыжку спустилась стрелка, жуя яблоко. «Стоит только отвернуться, а они уже девку снимают. Фу, что вы делаете, извращенцы?» «Она иммунная». Фил, не поворачиваясь, осторожно вливал девчонке в рот воду из фляги. «А выглядит как мертвячка, лицо синюшное», — стрелка скривилась. Все склонились над диваном, рассматривая новенькую. Вид у нее и правду был жалким. По телу пробегала мелкая дрожь, щеки впали, бледное лицо украшали гематомы и ссадины. Черные длинные волосы были спутаны и хаотично раскиданы по подушке, лицу и плечам. Она сделала несколько мелких глотков, и длинные ресницы немного приоткрылись. На Фила через узкие щелки уставились затравленные глаза. Девушка всхлипнула. «Все, все, воды пока хватит, много нельзя. Мы не причиним тебе зла, все будет хорошо. Я сейчас дам лекарство, пару глотков, и сразу полегчает». Фил взял флягу с живцом, приложил горлышко к губам девушки. Булькнуло пару раз. Девчонка сглотнула, но тут же резко открыла глаза и закашлялась. «На свежий воздух ей надо!» Серп подошел уже к финалу, но вопросов не задавал. Картина была ясная. Фил молча закутал незнакомку в покрывало, подхватил на руки и понес к выходу. Серп многозначительно обвел взглядом присутствующих и присвистнул. Сменную женскую одежду и обувь стрелка раздобыла в соседних домах, а подбирать фасоны размера она умела хорошо. Пока работал генератор и питал насос скважины, новенькой удалось принять хотя бы прохладный душ. Через час София с командой вепря на кухне пила чай. Девушка с ногами забралась на двухместный кожаный диван и держала чашку двумя руками. Сенс притащил плед и накрыл Софию. «Спасибо, Фил», — мягко произнесла девушка. «Мы тут у тебя похозяйничали немного». Фил уселся рядом. «Это не мой дом». Девушка дрогнула и стала затравленно озираться по сторонам. «А тут больше никого не было? Это что, война началась?» «Да вроде того». Стрелка решила пока не нагружать Софию новой шокирующей информацией. «Мы — добровольческий отряд, спасаем гражданское население. А ты как попала в подвал?» «А, ну да, тогда понятно. Это позывные ваши. А я-то думаю, что за имена странные». Девчонка оглядела присутствующих и следом продолжила. «Да я познакомилась на сайте знакомств с одним мужчиной. По переписке вроде нормальным казался. Галантный такой, обходительный, манерный. Примерно через месяц виртуального общения предложил встретиться. Привез сюда. А когда я отказалась с ним на первом свидании, ну вы поняли, накинулся и начал бить. Тут электричество отключили, а потом химикатами завоняло, чем-то кислым. Тогда он меня закрыл в подвале и сказал, что выяснит, в чем дело, а потом продолжит начатое. Я не знаю, сколько я пробыла там. Полная темнота. Кое-как на ощупь нашла бутылку воды, немного консервов. Пара банок всего была с кольцом, а остальные не смогла открыть. Голова болела страшно, тошнила. Потом просто лежала. Сил уже не было даже встать. А тут и вы». «Эд Фил тебя нашел». Ник подмигнул товарищу. София благодарно кивнула Филу. «Командир, патриот на ходу в отличном состоянии. Пробег почти нулевой. Этих мажоров хрен поймешь. Понакупят 100 машин». На кухню из совмещенного с домом гаража вошел Болт. «Вещи я в него уже перенес. Можно ехать». «Отлично. Спасибо, Болт. Вот, кстати, знакомься. София с тобой поедет». Механик только пожал плечами. «А куда мы поедем?» — безучастным голосом спросила новенькая. «Ты с Болтом поедешь в город, а мы на второй машине дальше. У нас задание. Так надо. Болт по дороге введет тебя в курс дела». Болт снова пожал плечами и пошел обратно, как ни в чем не бывало. София была еще слаба, и Фил помог девушке дойти до машины и усадил в пассажирский отсек. Болт благоразумно загнал броневик во двор, так что новенькая не видела царящего ужаса в поселке. Плюс к этому уже вечерело. Терять драгоценное время на истории про улей не было. Дорога была каждая минута. «Мы еще встретимся?» «Конечно. Через несколько дней мы вернемся». «Спасибо тебе». Девушка неожиданно поцеловала Фила в щеку и, смутившись, быстро отвернулась. Подошел Болт и бесцеремонно закрыл дверь перед раскрасневшимся лицом Фила. Двигатель взревел, машина тронулась с места и скрылась за забором, а Фил так и остался стоять на месте. «А ничего, у тебя девушка!» Сзади подошла Стрелка, похлопала по плечу и направилась дальше к внедорожнику. Следом прошел Серп и показал Филу лайк. «Болта отправил на броневике!» Сзади подошел Вепрь. «Он, считай, один, так больше шансов добраться до наших и прояснить обстановку. А мы, если что, отпор на таком аппарате сможем дать. Серьезных зверушек тут не водится. Ник, где ты? Давай-ка за руль. Ездил на таком?» «Бывало. В основном на Ниве катался, но, думаю, справлюсь». «Вот и отлично. Так, команда!» — окликнул Вепрь остальных. «Сегодня нам до темноты надо добраться до городского кластера. Не доезжая его примерно метров 500, находится автозаправочная станция. Она как раз находится в границе кластера, в котором мы сейчас находимся. Там можно заночевать. Место открытое». «Так нас на АЗС могут и срисовать», — возразил Серп. «Так-то оно так, но сзади никого, по идее. А спереди нас будет закрывать городской кластер». «А местные увидят вновь появившуюся заправку, поедут смотреть», — добавил Фил. «Разберемся. Особо прытких и шугнуть можно будет. Будем действовать по обстановке. Перезагрузка под утро будет, когда город спит». «Город засыпает, просыпается мафия», — хмыкнула Стрелка. Хлопнули двери. Внедорожник рыкнул. «Фил, а как ты ее не различил с тварью?» — спросил Ник, активно крутя баранку. «Да слабая она была, вот и перепутал. Бывает. А ты, значит, научился вызывать все-таки дар?» «Пока в поселок ехали, тренировался. Каждый раз все лучше и лучше получается». «Прогресс. Поздравляю. А какое действие привязал, ну, если не секрет?» «Так сами ж подсказали недавно, чтоб незаметно». «Я же пошутила про язык!» — прыснула Стрелка и захихикала. «Не карамельку за щекой изображаешь случаем!» — Серп гоготнул. «Ну не в обиду, Ник, шучу я так!» «Да, но у вас!» — усмехнулся Ник и сильнее вжал педаль газа. Все дружно заржали. Внедорожник выехал на прямую асфальтированную дорогу и набрал скорость. Стаб Восточный. 4:18. Звонок по телефону. «Таран, у нас ЧП. Говори, Кэп. Связь пропала во всем стабе. Только резервная телефонная линия осталась. Да и то не со всеми постами. Рации только у дежурных включены. Ночная смена с западных ворот не вернулась в расположение. Бойцы, кто их пошел менять, также не отвечают». «Плохо дело. Давай-ка по-тихому поднимай своих проверенных командиров. Надо выяснить, что у нас случилось. Тревогу пока не поднимай. Встретимся в администрации. В эфире тоже молчим. Все, действуй». «Есть». Ну вот, и дома виднеются в паре километров, а вон и бензозаправка. Ник всмотрелся вдаль. «Черный внедорожник у одной из колонок стоит. Больше никого не вижу». «Остановись-ка. Стрелка, Фил, проверьте, что там». «Я так далеко не вижу». Фил сделал усилие. «Тут 300 метров примерно. Вокруг нас точно никого в моем радиусе». Стрелка вышла из машины, вскинула выхлоп, приложив винтовку на капот, и стала выцеливать потенциальных противников через оптику. «Ничего страшного там нет», — проговорила она, не сводя взгляда от прицела. «Пустыш в деловом костюме бродит у заправки. Спокойно ходит. Могу отсюда его снять. Как раз и проверим, есть ли кто еще». «С такой пушкой любой снимет», — проговорил Ник. «Да и патрон жалко тратить». Вепрь только крякнул в бороду и подмигнул девушке, а остальные приняли выжидательную позицию. Стрелка одарила Ника насмешливым взглядом, достала глок, дернула затвор и почти не целясь выстрелила в сторону заправки. Через пару секунд темная фигурка у машины завалилась как подкошенная. «Жалко, представителей Гиннесса здесь нет. Зафиксировать новый рекорд», — усмехнулась Стрелка, убрала пистолет и с вызовом посмотрела на Ника. «А вот так любой снимет?» «Да как так-то?» — замер Ник, моргая. «У Глока прицельная дальность от силы 50 метров, наверное». «Талант у нашей девчули», — гордо заявил Вепрь. «Меткость с гранью таланта корректировки пули в движении. Трудно объяснить, как она это делает». «Тут с кинетикой немного завязано. Горыныч на добровольных началах открыл новую грань умения. Тренировался на моем даре для какой-то там конференции знахарской». Стрелка уселась на место и закрыла дверь. «Можем ехать, все чисто». «Повезло, эксперимент удался на славу», — отметил Ник. Через 5 минут команда осматривала заправку. Стандартный небольшой комплекс с павильоном-магазином, 5 топливораздаточными колонками, прикрытый общим козырьком. Все открыто. «Смотрите, какая машинка! Геленваген!» Серб залез на водительское кресло и погладил рулевое колесо, обтянутое кожей. «Всегда такой мечтал. Бензина почти нет в баке, вот и заехал бывший владелец на заправку. А тут ему поплохело, видимо». Серб завел машину и поиграл оборотами двигателя, вызывая утробный рык из-под капота. «Похоже, это тот хмырь, что Софию избил». Фил осмотрел труп. «Первый парень на деревне, мля. Одет с иголочки, хоть и потрепанный уже. Давайте-ка осмотримся для начала. Город в низине находится. Это удобно». Вепрь достал бинокль и всмотрелся вдаль. «Ник, подойди, ну-ка глянь, что видишь?» «Да это не город, это часть города, скорее пара-тройка кварталов. На въезде отдел полиции, за ним 5-этажка, потом 9-этажка в 2 подъезда. Дальше ничего нет. Через дорогу параллельно 9-этажка свечка, 2 5-этажки хрущевки. Так, а за ними торчит большая вывеска, похожа на торговый центр». «Да, точно. 2 буквы ТЦ вижу». «Так, и через дорогу 3 сталинки в 2 этажа. Во дворе сараи, а поодаль снова свежая 2-подъездная 9-этажка». «Ничего подозрительного не увидел». «Ну, если не считать обрезанного города, то вроде нет. Обычная жилая застройка». «Двойка тебе, но как новичку прощается». «Так, команда, собрались. Смотрим на город внимательно и говорим, что не так с ним». Фил и Серп уставились в бинокли. Стрелка снова вскинула винтовку. «Движения никакого. Полностью мертвый квартал, если учесть, что перезагрузка случилась месяц назад», — резюмировал Серп. «Я догадалась. Сказать?» «Подожди, еще Фил задачку не решил». «Какой-то странный кластер», — пробормотал Фил, не отрываясь от бинокля. «Смущают старые постройки, сталинки. Они выглядят необжитыми, однако во дворе на веревке сушатся вещи. Такое ощущение, что там кто-то живет. Может, выжил какой бродяга?» «Ага, или мур. Ладно, Стрелка, говори свою версию». «Я заметила, что постройки очень старые, им 100 лет в обед, а остальной части квартала от силы 30 лет, не больше». «Ну и что?» — возразил Ник. «У меня также в городке было. Обычная картина». «Да, но, как заметил Фил, там явно кто-то живет, раз сушатся вещи. Случайный иммунный не сможет выжить в одиночку на кластере, а особенно если его прошерстили муры. А значит, это их пособники. А если это муры, и они знают, что сегодня ночью будет перезагрузка, и они не уходят с этого места, то это стаб, просто очень маленький, размером в дворик из 3 домов. «О, всем носы утерло за сегодня!» — хохотнул Вепрь. «Ребята, вы мыслите шаблонно. Улей этого не прощает. Включайте голову иногда». Пацаны ошалело уставились на вепри и стрелку. «Я такое первый раз вижу, конечно, но опыт не подвел, сразу смекитил. Да, действительно, очень удобно иметь перезагружаемый кластер через дорогу. Но и опасно. Твари набегают на свежее мясо. Поэтому не очень разумно здесь стаб отстраивать. Скорее всего, там может быть сторож муровский, наблюдатель или смотрящий, на случай непредвиденных гостей, рейдеров каких-нибудь, приезжающих до начала перезагрузки». «Будем брать их», — насторожился серп. «Там должна быть рация для связи. Можем вспугнуть, и тогда теплый прием нам обеспечен». «Тогда ждем ночи. Нормальные рейдеры в темное время суток по улью не ездят», — предположил Фил. «Думаю, максимум вечером сторож отрапортует, что никого нет на горизонте. Я его или их точное местоположение найду. Серп мне поможет, если что». «А можно и отвлекающий маневр сделать», — предложил Ник. «Есть предложение?» Вепрь кинул скептический взгляд. «Я подумал, что могу сойти за новичка». «Так а ты новичок и есть», — подтвердила стрелка. «А что, переоденется в мажора, подъедет на тачке, попросит помощи, а там и мы из-за угла, ну и как раз проверим, Мура это или нет». «А как проверить? Если они меня грохнут, значит, Муры?» «Ты им живой нужен», — Фил успокаивающим голосом начал объяснять. «Тебя или запрут до приезда мясников, а потом определят в лучшем случае на ферму на разборку органов, или начнут мозги промывать, вербовать. Во второе верится с трудом, конечно. Не смахиваешь ты на преступный элемент. Туда жалуют лиц из определенного контингента». «Не бойся, прикроем». Командир положил ладонь на плечо Ника. «Иди, переодевайся. Вроде мажор не заляпал кровью костюмчик, а если и так, тогда более интересную историю придется тебе придумывать. А бензина мне хватит доехать? Заправиться бы, а электричества нет». «Пацаны помогут. Можно заправиться или с помощью ручной помпы, или ведерка заборного для проб, прямо из цистерны. Этот аппарат на 98-м ездит, ну, минимум на 95-м. Серп уже возился с крышкой подземного резервуара. «Может, себе его возьмем. Стрелку в ресторан повезу. В стабе все офигеют. Ник, ты там поаккуратнее с тачкой, лады? Стрелка, как вернемся домой, приглашаю в Восточный экспресс. Закажу столик на втором этаже». Серп серьезно посмотрел Филу в глаза. Тот едва заметно одобрительно кивнул в ответ. Клок-стоппер расплылся в улыбке. Улей сегодня расставил все на свои места. «Ну что ж, я подумаю», — игриво отозвалась стрелка из глубины магазина. «Команда, тут один нюанс есть». Вепрь в бинокль осматривал окрестности. «Дорога в город одна, и она просматривается полностью со стороны стаба. Придется ехать на одной машине, либо обходить по большой дуге». «По карте, если мне не изменяет память...» Ник прищурился и отвел взгляд вправо. «Севернее этих кластеров есть какое-то озеро или кусок водной артерии. Боюсь об заклад, что там должны быть плавсредства». «Да, кстати, я отсюда не вижу это озеро», — заметил вепрь. «Спуск там какой-то есть. Хорошо, а если они рыбу там ловят, а мы подплывем на лодке? Эх, тоже опасно. Но держим это в памяти на всякий случай». «Значит, остается один вариант. Грузимся в Мерс. Он глухо тонирован. Разглядеть нас будет трудно. Доезжаем до города. В слепой зоне быстро выгружаемся. Потом Ник кружит по кварталу и невзначай заезжает в гости в стаб». «А как я передам вам, какая там обстановка? Рацию с собой нельзя брать. Оружие тоже. Я же по легенде новичок, да к тому ж еще и гражданский». «Приседать будешь». — нашелся Фил. — «Зачем мне приседать?» «Я контур тела могу видеть через препятствия. Забыл? Два раза присядешь — значит, муры. Три — можно наступать». «А если они меня подвесят?» «Значит, подтягиваться будешь». «Скорее всего, меня вырубят, и я буду пластом лежать. Такой знак понятен будет?» Ник с недовольным лицом стягивал брюки с пустыша. «Более чем», — улыбнулся Фил. «Ладно, делай повторяющееся действие. Любое буду считывать». «Да понял, не маленький». «В команде у меня одни конспираторы», — усмехнулся Вепрь. «Давайте-ка быстро перегружаем вещи, заправляемся и выезжаем. Фил, патриот, загони за здание на всякий случай». Стаб Восточный. 10:31. «Третья часть стаба, а это вся западная сторона и въездные ворота, под контролем неизвестных. Центральная дорога перекрыта. Там баррикады по обе стороны. Наша граница примерно по центру находится. Вот здесь». Кэп водил карандашом по карте. «Внешней связи нет. Генераторы на западной стороне от нас отрезали. Техники налаживают временное электропитание. Есть жертвы среди гражданских, по количеству не скажу. Части бойцов в казармах не оказалось. Человек 70 где-то. Полагаю, они на той стороне». «И что это? Гражданская война? Народный бунт? Предательство?» Таран размеренными шагами ходил по кабинету, заложив руки за спину. «Пока никто из них не выступил с требованиями». «Да плевал я на их требования. Склад енота у кого?» «Пока ни у кого. На границе. Там как раз основные боевые действия проходят. Ни они, ни мы не можем туда попасть». «Понял. Собирай штаб». «Есть!» «Давай, поворачивай в сторону отдела полиции. Логично, что новичок первым делом туда поедет в поисках защиты. Все готовы?» Все закивали. «Увидел одного человека мельком. Все, пропал с радара. Больше не чувствую никого». Фил вздохнул. «Но хоть какие-то новости. Значит, мы попали в точку с этим стабом. Машину уже срисовали. Выгружаться быстро будем. Тут и ежу понятно, что полисменов нет здесь». Тишина в кварталах была гробовая. По улице как будто ураган прошелся. В домах разбитые окна. По улице раскиданы вещи, одежда. Тут и там останки людей и домашних животных. Застывшие аварии множества машин на ближайшем перекрестке, так и не дождавшиеся помощи. Особое внимание привлекали следы от попадания пуль на автомобилях и стенах домов. Особо пострадал отдел полиции. Видимо, служители закона до последнего держали оборону участка. Кластер был зачищен в ноль. Внедорожник свернул ко входу в отдел полиции и остановился. Команда высыпала на улицу, быстро вытаскивая оружие и вещи. «Все, удачи!» Вепрь пожал руку Нику. «Так, сверим часы. Сейчас 20:00. Если Филу не сможешь дать знак, то через 2 часа будем штурмовать. Ух ты, ну и часы у тебя крутые. Золотые, что ли?» «Похоже на то. У типа того снял, у мажора». «Муры на эти безделушки падкие, как сороки. Гребут золотишко для внешников отовсюду. Ну все, давай». Ник свернул за угол. Нужно покататься тут, заодно рассмотреть квартал. Через 2 дома городской перекресток превращался в примыкающие друг к другу повороты асфальтированной и проселочной дорог, как будто 2 бумеранга сложили носами. Ник свернул влево, решив ехать по главной дороге. Впереди глазам открылся 2-этажный торгово-развлекательный центр. Ник присмотрелся. Название убило наповал. «Улей». Рядом с большими буквами изображен домик с множеством летков и стоящий рядом улыбающейся пчелой, держащей ложку-веретено для меда. По замыслу дизайнеров, торговый центр был исключительно полезным для этого района и был местом притяжения множества людей. Но в условиях переноса в настоящий улей название выглядело зловещей насмешкой. Единственным целым нетронутым объектом являлось электронное табло-баннер размером не менее 15 на 10 метров. Возможно, экран использовался не только в рекламных целях, но и для показа фильмов или трансляций, так как был повернут в сторону парковки и держался на мощном столбе высотой около 18 метров. Сейчас же баннер показывал только черноту. На стоянке царил хаос. Два длинных ряда машин сгорели дотла. Черные остовы автомобилей, как выпавшие из печки угли, красноречиво передавали ужас прошедших событий. Нет пожарных машин, карет скорой помощи или МЧС. Спальный район с одним маленьким отделом полиции отдан целому улью на растерзание без малейших шансов на спасение. И так каждый месяц, из года в год, несколько сотен людей погибает просто так, как дрова, подкидываемые в топку. Осматривать торговый центр не было ни малейшего желания. Ник остановился. Больше тут делать нечего. Через улицу находится стаб. Ник обогнул парковку торгового центра с правой стороны и остановился на перекрестке. Впереди двухподъездная девятиэтажка. Направо к асфальтированной дороге примыкает грунтовая и уходит далеко в поля, а ему сейчас налево. В 200 метрах располагается первое двухэтажное потрепанное здание цвета охры со сбитой во многих местах штукатуркой, обнажившей кирпичную кладку, с двускатной черепичной крышей и неизменным для сталинок слухового окна в кровле. Ник тихо тронул машину с места в сторону стаба. В жилах застыла кровь, и он начал глазами выискивать открытые окна и торчащие из них стволы, готовые в любую долю секунды выстрелить в непрошенного гостя. В него, то есть. Но стаб молчал. Ник нарочно остановил машину посреди дороги, чтобы не показывать, что он специально подъехал к сталинке. Вышел на улицу и заорал. «Люди! Есть кто живой? Помогите!» Краем глаза он заметил, что на втором этаже едва колыхнулась занавеска, но не стал реагировать, а пошел неспешно дальше, выражая усталый, измученный вид. «Наблюдательный центр обнаружен», – про себя отметил Ник и побрел внутрь двора. Здесь явно присутствовали следы проживания мужчины. Во дворе на веревках развешаны брюки, футболки. Ник подошел к подъезду. Снова тишина. На лавочке стояла пол-литровая стеклянная баночка с бычками от папирос. «Эх, была не была», — подумал про себя Ник и решительно зашел в подъезд. Скрипнул дощатый пол под ногами. Тишина. «Есть кто дома?» Ник крикнул и стал подниматься по скрипучей лестнице. Сзади послышались голоса его команды. В подъезд спокойным шагом зашел вепрь, за ним Фил, Стрелка и Серп. Ник ошарашенно посмотрел на них и приложил палец к губам. «Да нет здесь уже никого», — ответил ему Фил. «Да как нет-то? Там вверху кто-то есть», — прошипел от досады Ник. «А вы как к себе домой завалились?» «Не заморачивайся. Если был, то сбежал. Я никого не чую, а мой радар меня никогда не обманывает». «Да я же видел, что занавеска сдвинулась», — возмутился Ник. «Как же это он мог так быстро скрыться?» «Сквозняк, наверное». Вепрь стал подниматься по лестнице. «Давайте осмотримся, что ли, для начала. Ищем рации, оружие и экипировку. Надо выяснить, кто тут обитал». Поиск ничего не дал. Следы присутствия рейдеров и лемуров так и не обнаружились. Только один из трех домов выглядел обжитым. Видно, что недавно в нем кто-то обитал. На кухне было чисто, имелся запас овощей и различных консервов. Спальня была менее прибранной, но в целом трехкомнатная квартира на втором этаже была уютной и пригодной для комфортного проживания. «А если хозяин или хозяева вернутся? Им не понравится, что мы тут без разрешения остановились», — взволнованно проговорила Стрелка. «Думаю, мы с ними договоримся», — погладил Серп рукоять шателя, висевшего у него на поясе. «Ясно одно, стаб этот обитаемый», — отхлебнул чай Фил. «Но в последний момент хозяин решил не встречаться с непрошенными гостями. И самое главное, этот кто-то не боится, что стаб могут занять чужаки». «Ты хочешь сказать, что хозяин может в любой момент нас выкинуть отсюда?» Вепрь приподнял одну бровь. «А почему муры здесь до сих пор не сделали временную базу?» — предположил Ник. «Или место неудачное, опасное?» «Или проклятое», — прошептала Стрелка и прикрыла рот рукой, испугавшись своих же слов. «Итак, команда, не нагнетаем. Быстро ешьте, а я пока обрисую нашу диспозицию. В кварталы ведет одна дорога с северо-востока. Крайние здания — это девятиэтажка и торговый центр. Разделимся так. Первый наблюдательный пункт — крыша девятиэтажки. Это Стрелка и Серп. Я буду на торговом центре. Фил и Ник, остаетесь в стабе. В 4 часа произойдет перезагрузка квартала. В 4:10 занимаем точки и ждем. В это время большинство людей спит. Торговый центр пустой, пара охранников не в счет. У нас задание — разведка. Вепрь вздохнул. В комнате повисла тишина. «Командир!» Серп махнул рукой. «Я ехал не на разведку, а надрать задницы тем, кто унес жизни наших людей». Фил и Стрелка согласно махнули головами. «У меня тоже счеты не сведены вообще-то», — отозвался Ник. «Не команда, а горячие головы», — сплюнул Вепрь, взял на автомате подвернувшуюся на столе пачку сигарет, выбил из нее одну и нервно закурил. «А хозяин-то курящий здесь живет», — обратила внимание Стрелка на сигареты. «Не осторожничает». «Да, выходит так, что не боится ни муров, ни тварей», — подтвердил Фил. «Не хотелось бы с ним встретиться. Эх, скорее бы перезагрузка». «Никогда так не ждали ее», — кивнул Серп. «Так, ладно, команда, дождемся муров и будем их брать». Вепрь затушил недокуренную наполовину сигарету в пепельнице. «А уж я из них выбью всю информацию. Ну, а пока отдыхаем.